как она стоит здесь на своих летящих ногах и колеблется где-то между улыбкой и горем. Он вздохнул и стал подниматься обратно по лестнице. Двое стариков медленно повернули к нему фантастические головы. «Дверь прикрой, раззява, выстудишь», — сказал старик в ушанке. Костя прикрыл дверь, подошел к койке Леонтия Максимовича и прислушался. Было тихо. «Уснул. Дай бог во сне отмается», — сказал старик в ушанке. Костя вынул из кармана пакетик и положил у изголовья Леонтия Максимовича. «Проснется, отдайте ему. Это хлеб». «Не звери», — сказал дед Яга. Наконец-то он на улице. И не так уж холодно. Пока форсировал лестницу взад и вперед, успел даже немного согреться. Стреляют, но где-то далеко, не в нашем районе. Ветер накинулся на него с каким-то остервенением. Костя приладил в левой руке веревку от санок и пошел. Он теперь всегда ходил с санями, даже с пустыми. Все равно с ними было легче, как будто он шел не один, а с собакой. Так же вот Циля, когда училась ходить, брала корзиночку, и ей было не так страшно. Циля, где она, Циля? Циля у немцев, Рора и Циля у немцев, а он здесь. Какое безумие! Идти было далеко, километров 5 или больше. Кто же их мерил, наши городские километры? Раньше не мерили, были трамваи, автобусы. Теперь нет трамваев, нет автобусов. Снова никто не мерит. Все равно идти надо. А чтобы не таким долгим казался путь, можно думать, вспоминать. Он уже 4-й раз ходил отсюда за письмами и по опыту знал, что если думать, голод не так чувствуется и путь кажется короче. Только нельзя позволять себе думать стихийно. Думать надо по плану. Каждый раз он намечал себе, о чем думать. Разумеется, не всегда выполнял, но в общих чертах – да. На сегодня у него заранее было намечено думать о детстве, самом раннем, думать об институте, думать о Юре Нестерове. Но вот сегодняшний сон вмешался в эти планы. Волей-неволей придется думать об отце. Отец, папа. Когда-то он его ненавидел. Ненавидел из верности. Будь она проклята, однобокая верность. Надо было быть шире, не замыкаться в своей верности. Теперь уже не исправишь. Недаром он видел, как отец ел свое сердце. Он ведь и умер от сердца. Если верить официальному свидетельству о смерти, причина – спазм коронарных сосудов. Может быть и не так, ведь и здесь, в Ленинграде, нельзя верить свидетельствам о смерти. Пишут сердечная слабость, пневмония, стенокардия, а на самом деле голод. Впрочем, отец не голодал. Его арестовали в 37 году. Ночью позвонила Валентина Михайловна. «Костя, ради бога, приходите скорей, вы можете?» «Разумеется, сейчас приду». Он уже все понял. Отец был крупный партийный работник, член партии с 11-го года, а на таких был форменный мор. Собственно, все началось еще раньше, в 35-м году, когда стране пришлось ощетиниться в ответ на убийство Кирова. Про убийство Кирова он узнал в институте на лекции. Кто-то вошел, шепнул 2-3 слова профессору, и тот, ужаснувшись, роняя мел, замолчал. Вошедший поднялся на кафедру. «Товарищи, свершилось неслыханное злодеяние. Сегодня, 1 декабря, в 16 часов, от злодейской пули предателя пал любимый вождь ленинградского пролетариата Сергей Миронович Киров». Какой поднялся крик в аудитории! Сразу заревел никем не подготовленный митинг. Студенты один за другим сбегали на кафедру, поднимали кулаки, кричали, грозили. «Товарищи, что же это такое? Революцию ударили в самое сердце! Месть подлым убийцам! Нет пощады врагам народа!» А потом демонстрации. И он вместе с другими, с траурной повязкой на рукаве, глотая слезы, шел в рядах и кипел, и ненавидел, и клялся. Ветер раздувал траурные флаги, черный креп на заводах, улицах, трамваях, фонарных столбах. А газеты кричали, вопили. На предательский удар из-за угла революционный пролетариат отвечает всеми видами репрессий. Если бы его спросили, и он бы ответил тогда: «Да, репрессии, ничего не поделаешь, так надо». 5 декабря, да, именно 5 декабря пришел Юра. «Газеты читал?» — спросил он. «Нет еще. Прочти, балда». И Костя прочел постановление ЦИК СССР о внесении изменений в существующие процессуальные кодексы по делам о террористических организациях и террористических актах теперь полагалось следствие заканчивать в срок не более 10 дней. Дела слушать без участия сторон. Кассационного обжалования не допускать. Приговор приводить в исполнение немедленно после его вынесения. «Ловко закручено», — спросил Юра. «Ну что ж, это неизбежно. Мы вынуждены были так поступить». В ответ: «Эх ты, теленок!» — презрительно сказал Юра. «Я тебя не понимаю в такие дни». «Да, дни тяжелые, страшные. Ты еще не понимаешь всего их значения, не видишь сути». «Ну, положим. А что видишь ты?» «Я вижу, что это грандиознейшая провокация, которую знал мир. Немцы со своим поджогом Рейхстага — сущие сопляки». «Постой», — сказал Костя и весь похолодел. «Не хочешь ли ты сказать, ты комсомолец? Пойди доноси». «Подлец ты! Сам доноси, сукин ты сын! В такие дни, когда вся страна...» «Те-те-те!» — сказал Юра. «Избавь!» Ушел и дверью хлопнул. Нет, с Юрой они довольно скоро помирились. Он не мог сердиться на Юру. Здесь было его слабое место. К тому же так хотелось быть счастливым. в те студенческие дни так легко было быть счастливым.